Говорили древние, золотой свет — это чудесное лекарство, превращающее форму в ничто. Его нельзя упустить. Если он рассеется на этом этапе, то больше уже не вернется. Хотя некоторые люди заботятся о сохранении формы, она не может испариться при отсутствии золотого света. Мастер Мяо Мэн сказал, когда положительная духовность в первый раз покидает тело, практикующий после достижения полной безмятежности должен практиковать метод направления пяти жизненностей в голову и возбуждения одной единственной мысли о вхождении в великую пустоту, чтобы преобразовать духовный золотой свет размером с большое колесо, который затем должен соединиться со светом его духовной сущности, образуя один свет, в центре которого сидит прямо форма его положительной сущности. В то же самое время отрицательное дыхание в этом свете обернется демоном, который использует все привлекательные стороны, чтобы увлечь положительную духовность. Если практикующий соблазнится тем, что он видит или слышит, тогда положительная духовность исчезнет и не вернется, обусловливая этим его вхождение в демоническое состояние и необходимость прохождения через 6 сфер существования. Исцеляющий метод заключается в том, чтобы удержать золотой свет во время пребывания в безмятежности, при непоколебимой решимости изгнать демона. Тогда исчезнут все демонические состояния, и практикующий должен сжать золотой свет, вращать глазами, чтобы всосать его в свое духовное тело, а его возвратить в исходную полость духовности. Через некоторое время золотой свет снова появится, чтобы преобразовать отрицательного демона в положительную духовность, которая покажется перед ним. Надо не дать ей улететь прочь. Мастер Лю Мин Джуй сказал, когда бессмертный зародыш впервые выходит из исходной полости духовности, практикующий должен остерегаться внешних демонических возмущений, и он никогда не должен говорить с привидением, которая приветствует его, но должен неукоснительно держаться правильной мысли. Духовность должна вернуться в тело сразу же, как только выйдет из него, никуда не отдаляясь. Золотой свет размером с большое колесо, появляющийся на расстоянии 2-3 футов от тела, принадлежит ему, и он должен быть всосан обратно в тело и вернуться в ничто. Если он выходит в первый раз, то не должен ни к чему приставать там, снаружи. Практикующий должен поставить свое духовное тело перед золотым светом, чтобы поглотить его, и потом втянуть это духовное тело обратно в физическое тело, которое будет поглощать свет, превращая его в пар. Если ему не удастся удержать золотой свет, тогда его тело не испарится. Мастер Лю Чуан Ян сказал: если положительная духовность выйдет из исходной полости духовности и не сможет вернуться в тело, то это произойдет из-за неправильной тренировки. Поэтому если положительная духовность выходит, то крайне важно неукоснительно удерживать золотой свет, тогда все демоны исчезнут. Нельзя допустить, чтобы положительная духовность беззаботно вышла наружу. А следует, как только она выйдет, сразу же поглотить ее обратно, потому что, очутившись снаружи, она может возненавидеть мерзкое тело и отказать вернуться обратно в свое нечистое место обитания. Ее нужно держать близко к телу и возвращать ее к нему до тех пор, пока практикующий не усвоит упражнение. Когда она возвращается в мозг, тело чувствует жар, как от огня, и золотой свет будет излучать через все поры. Если практикующий поддастся страху и восторгу в этом свете, то соскользнет на путь демона и погубит всю свою тренировку. Практикующий не должен отступать от непоколебимой решимости достичь цели алхимии и быть твердым, как алмаз, по отношению ко всем страстям, включая удовольствие, гнев, сожаление и радость.